«Николай, нам надо объясниться», за которой неминуемо последует сцена ревности на всю ночь. «Да, конечно», — продолжает он, — «теперь я сознаю, я был во многом виноват. Я очень скоро стал изменять ей, ведь святой Антоний может подтвердить, что плоти я никак не мог смирить. Но я не видел греха в моих изменах. Они, по-моему, прекрасно уживались с моей бессмертной любовью, а она требовала абсолютной верности. От меня и от себя. Она даже каялась мне, что изменяет мне во сне. Каялась со слезами и страшно сердилась, что я смеюсь. Смеюсь, значит, разлюбил. Или, вернее, никогда не любил. В тот весенний день 1921 года я пришла к Гумилеву со специальной целью проститься с его портретом, написанным молодой художницей Шведе, очень талантливой и милой. Вечером она пришлет за ним, и это огорчает Гумилева. Я к нему привык. Мы с ним тут жили целых 3 недели и очень подружились. Без него будет пусто и скучно, — жалуется он, глядя на портрет. Удивительно хорошо она меня передала, будто я смотрю на себя в зеркало. И я разноглазый, как на самом деле. А все другие художники почему-то старались скрыть эту божью отметину. Она сумела изобразить меня по-настоящему, передать меня всего, будто вывернула меня, как перчатку, наизнанку и показала меня всего снаружи и внутри. Удивительно талантливо, — восхищается он. Портрет действительно на редкость похож и удачен. Шведе нисколько не приукрасила Гумилева, и все же придала его косящим глазам и всем чертам его лица какое-то не поддающееся определению, но явно ощутимое обаяние. Портрет большой, в натуральную величину. Гумилев сидит на стуле очень прямо, слегка закинув голову назад, и держит в тонкой, поднятой, отлично выписанной руке маленькую красную книжку, что, по мнению Гумилева, придает портрету нечто апокалиптическое. А за ним, как фон, десятки детских воздушных разноцветных шаров поднимаются в голубое небо. «Да, жаль, что приходится с ним расстаться», — повторяет он, — «будто с частью самого себя, с лучшей частью». «А вы попросите ее сделать для вас копию с портрета или подарить его вам, ведь она такая милая, наверное, согласится». Но он качает головой. «Нет, не хочу ни подарка, ни копии. Пусть он живет у других, а я помещу фотографию с него в моем полном юбилейном собрании стихов, когда мне стукнет 50 лет». Он улыбается, он шутит. Но потому, как он нервно закуривает и, затянувшись папиросой, только 2 раза ожесточенно тушит ее и давит окурок в пепельнице, я вижу, что он раздражен и даже очень раздражен. «Что с вами, Николай Степанович? Что случилось?» «Ничего не случилось. Ничего!» — отчеканивает он резко. «Так отчего вы?» — начинаю я, но он не дает мне кончить. «Не суйте, прошу вас, ваш короткий нос в то, что вас не касается. И откуда вы такая наблюдательная, такая кошачья чувствительная, а?» Я продолжаю молчать, отвернувшись от него. «Ну-ну, не сердитесь, бросьте. Вы правы. Я действительно расстроился, возвращаясь из всемирной литературы с Лозинским. Он рассказал мне, что его постоянно допытывают студисты, правда ли, что я из зависти мешал Ахматовой печататься, что я не мог удовлетвориться моей ролью принца-консорта и предпочел развестись с ней. Лозинский, конечно, старался их разубедить,